Глава третья. «Это небо, мисс Стакман», — ответил я. «В одну из наших первых встреч я обещал вам, что вы сможете его однажды увидеть». «Оно прекрасно», — не отрывая взгляда от созданного видения, прошептала Кэтрин. Под бездонным голубым куполом шла настоящая резня. В Ааре гибли тысячами, меняя свои жизни на шанс добраться до неуязвимых существ в развивающихся оранжевых халатах. Такое удивительное, глубокое. «Это всего лишь видение, мисс Стакман», грубо возвращая подчиненную в реальность, произнес я. «Возможно, в Зингаре все иначе». «Это твоя память. Я чувствую эхо твоих эмоций». С огромным трудом, сумев переключить свое внимание на меня, воскликнула девушка. «Где ты это видел? Ты бывал на вершине мегаполиса? Откуда там все эти люди? Что это за битва?» «Слишком много вопросов, Кэтрин», — улыбнулся я. Тревожная пульсация бокового монитора все чаще привлекала мое внимание. Сосредоточиться на разговоре становилось все труднее. «И сейчас у нас нет времени ни на один из них». «Ты серьезно считаешь, что после всего, что я только что увидела, мы просто попрощаемся и разойдемся по своим делам?» — возмутилась Кэтрин. «Да», — коротко ответил я, и девушка недовольно фыркнула, словно я сморозил какую-то глупость. Вот только в этот момент я был как никогда серьезен, потому что изображение на сбоившем мониторе восстановилось, и я, наконец, увидел, что там происходит. К счастью, Кэтрин каким-то невероятным чутьем уловила изменение моего настроения и не стала спорить. «Позаботьтесь о мистере Сорце, мисс Стакман. Завтра он должен быть в идеальной форме и готов к любым испытаниям. И вы тоже». «Я сделаю это», — нехотя ответила девушка. «Но потом я приду к тебе, и мы поговорим». «Непременно», — чувствуя, как начинает дрожать резерв Ахеба, ответил я и отключил связь. Экран Кэтрин не погас, но возможности общаться со мной в Ахрит лишилась. Подчиненная мгновение смотрела в пространство перед собой, а потом легко подхватила на руки едва шевелящегося Фила и понеслась в сторону ревущих в отдалении полицейских сирен. Я в этот момент уже полностью сосредоточился на другом изображении. Там пока ничего серьезного не происходило, но ситуация стремительно накалялась. В прямом смысле слова. Наблюдательный узел был ограничен зоной обзора, и я не видел, что происходит вокруг. К счастью, в этот раз до места действия было добраться значительно проще, и мои соры оказались там в течение нескольких секунд. Младшие отлично умели использовать пространственные тоннели родственной стихии, особенно, когда у них была конкретная цель. Через минуту я уже визуально контролировал весь район и мог вмешаться в происходящее в любой момент. Первый ярус. Здание центрального офиса транспортной компании Black Road. Часом ранее. Благодаря усилиям синдиката и четко заданному ханом вектору движения, обычные трущобы невероятно быстро превратились в очень привлекательное для жизни место. На первом ярусе крутились серьезные деньги. Главарь колоды хаоса это прекрасно знал, но кому-то показывать свой капитал было слишком опасно. Подпольные миллионеры даже дома иногда старательно создавали образ бедствующих голодранцев. Однако сейчас все изменилось. Dark Industries сумела дать жителям восьмого района то, что за время существования Зингара не сумели обеспечить корпорации, администрация и органы правопорядка вместе взятые. Синдикат стал гарантом абсолютной безопасности в отдельно взятом районе мегаполиса. И это буквально перевернуло жизнь городского дна. В район потекли целые реки денег со всех концов первого яруса. Недвижимость десятикратно взлетела в цене, и началась настоящая битва даже за самые убогие и заброшенные здания. Инвесторы с первых трех ярусов города вливали сумасшедшие деньги в реорганизацию старых и постройку новых объектов. Скупленные когда-то по дешевке пустые площади и заброшенные склады сейчас стоили на уровне элитных квартир второго яруса, но продавать их Джокер не торопился. каждый клочок земли использовался максимально эффективно. Главарь колоды хаоса методично создавал инфраструктуру, которая могла позволить новым жителям района с комфортом потратить накопленные средства. Повсюду строились рестораны и торговые центры. Бренды и бутики, никогда ранее не обращавшие внимания даже на второй ярус, с удовольствием заключали контракты с Dark Industries. Корпорация не просто приглашала их сотрудничать, она десятикратно страховала любые их риски, помогала с логистикой и компенсировала часть налоговых сборов. Отказаться от таких условий не могли даже самые стойкие и принципиальные бизнесмены. Вместе с потоками денег начало стремительно меняться население района. На улицах появились дорогие флаеры, по ночам можно было встретить подвыпивших гуляк и даже подростков. Событие для первого яруса столь же невероятное, как визит главы корпорации Большой Восьмерки в дом последнего нищего Зингара. Но все имело свои причины. Случаи нападений и ограблений стали исчезающе редкими, потому что за каждым преступником неизменно приходили подчиненные Большого Мао и публично казнили грабителя, не дожидаясь приезда полицейских. Как они находили виновных, никто не знал, но созданная всевидящим синдикатом машина правосудия действовала с ужасающей неотвратимостью. И это работало. Чувство безопасности действовало на привыкших к постоянному страху жителей трущоб как самый тяжелый наркотик. Ни в одном другом месте Зингара люди не готовы были столько платить за это невесомое чувство. И это позволяло Джейсону запускать все новые и новые проекты, заново создавая на первом ярусе те вещи, которые для жителей верхних этажей мегаполиса были насквозь привычными и знакомыми. Одним из таких проектов была служба доставки. Транспортная компания, которая начиналась как необычный эксперимент, сейчас приносила баснословный доход. В отчетах стояли такие суммы, что начинала кружиться голова. В штат высшего менеджмента уже входило несколько человек, ранее занимавших ключевые посты в очень серьезных корпорациях. Организация занимала целый фундамент в самом центре элитного района первого яруса. Множество служб занимали все 30 этажей. Сотрудники регулировали такое количество параметров созданного бизнеса, что Джокер начинал теряться. Временами ему казалось, что это все сон, и что он просто не мог сам создать настолько огромную структуру. На вершине здания находился офис совета директоров организации. Там каждый день решались судьбы многомиллионных сделок. Едва крупные компании разобрались во всех выгодах Black Road, заказы полились водопадом. Менеджеры с трудом успевали обрабатывать все входящие запросы. Сияющая вершина фундамента Black Road быстро стала символом успеха для всего района и первого яруса. Чем выше ты находился в этом здании, тем выше был твой статус. Ведь Black Road — это часть синдиката, а синдикат — часть Dark Industries. Быть причастным к успеху новой корпорации хотели многие, и к сияющей вершине лезли по головам. Наверх, к свету и успеху. Однако так действовали далеко не все. Часть жителей восьмого района никогда не забывала об истоках, о том, с чего началось возрождение синдиката. Вернее, с чего началось становление колоды хаоса. И глава так сильно изменившейся группировки был среди них. Джейсон не изменял себе. С тех пор, как у него появилась такая возможность, бывший уличный бандит предпочитал повсюду продвигать те ценности, которые позволили ему выжить и возглавить одну из сильнейших банд региона. В отличие от топ-менеджеров, оккупировавших пентхаус и верхние этажи фундамента, Джокер предпочитал работать ниже уровня первого этажа. И работать он любил под мелодичный звон игровых автоматов и восторженный гул игроков. На цокольном этаже здания находилось самое крупное казино первого яруса. Попасть в это заведение мог далеко не каждый. В основном оно было рассчитано на гостей с верхних этажей Зингара. Мало кто из жителей первого яруса мог спокойно спустить за выходные миллион стандартов и беспечно вернуться в свой особняк. Но и такие находились тоже. В сердце этого заведения был спрятан комплекс помещений, служивших главной базой Джейсона. Отсюда принимались самые важные решения, и здесь управляющий всем легальным бизнесом корпорации проводил большую часть своего времени. «Рад это слышать, Билл», беспечно потягивая коллекционный коньяк, добродушно произнес в трубку коммуникатора Джейсон. «Но ты же понимаешь, что я не могу пойти тебе навстречу, если не буду полностью уверен, что заказ будет выполнен вовремя». Молочного цвета костюм и ярко-алая рубашка главаря колоды хаоса были заказаны в лучшем ателье пятого яруса. Джокер сумел избавиться от большинства броских атрибутов, которые раньше считал непременными признаками успеха, но привитая боссом любовь к шикарным костюмам заменила их все. Из всех аксессуаров с прежних времен осталась только толстенная цепь. Правда, теперь она была сделана не из золота, а из фигурно вырезанных звеньев армагласса. Только этот материал мог пережить некоторые особенности характера крупного бизнесмена. Короткая вспышка пламени, и коньяк в бокале едва заметно нагрелся до идеальной температуры. «Я клянусь, мистер Коннелл!» — пылко ответил хозяин крупнейшего рекламного агентства третьего яруса. «Все будет выполнено даже раньше срока. Я лично контролирую ход запуска новой рекламной кампании. Через час из эфира исчезнут ролики всех ваших конкурентов. Мы уже выстроили контент-план и внесли правки в расписание». «Хорошо», — усаживаясь в роскошное кресло, ответил Джейсон. «Значит, я не зря распорядился перевести на счет твоего агентства 100% предоплату». «Благодарю за доверие, мистер Коннелл», — заискивающе пробормотал Билл, а Джокер еле заметно поморщился. «Пару месяцев назад этот хлыщ даже разговаривать с ним не стал бы, а сейчас сам названивает при малейшем сдвиге в работе». «До свидания, Билл», — тем не менее ответил Джейсон. «Я уже включил проектор. Надеюсь, ваша работа будет так же хороша, как и до этого». «Можете в этом не сомневаться, мистер Коннелл», — горячо воскликнул собеседник, но Джокер уже повесил трубку. Усталость накатывала волнами. Не физическая, а скорее моральная. После всех изменений, которые произошли с бывшим бандитом за последнее время, обычное переутомление ему уже не угрожало. Однако босс умудрялся выжать все соки даже из двужильных владеющих. Очередная смена планов больно ударила по бюджету. В течение полутора часов Коннелл сделал полтора десятка звонков и поставил на уши всю рекламную индустрию мегаполиса в своей зоне досягаемости, а достать он мог очень далеко. Рекламные плакаты его сети казино на билбордах пятого яруса были ярким тому подтверждением. «Вот и нахрена такая спешка?» Пройдясь по просторному кабинету и остановившись у панорамного окна над общим залом, проворчал Джокер. «Жили себе спокойно. В это раннее для игровой индустрии время за столами остались только самые стойкие посетители. Ближе к 12 они разойдутся, и настанет время, которое Джокер не любил больше всего. Время уборки, когда зал пуст, и снова волнами накатывают мысли о нереальности последних месяцев. Когда все успехи и достижения превращаются в мираж, и приходится напоминать себе, что окружающий мир реален, а не является результатом работы очередной дозы наркотиков в убогом притоне. Мистер Коннелл, как всегда без стука зайдя в кабинет, произнес один из его ближайших помощников. Эта привилегия считалась особым шиком среди всех подчиненных Джокера. Он сам приложил немало сил, чтобы донести значимость этой возможности. Остальное сделали слухи и обычная человеческая зависть. «У нас возникли непредвиденные сложности». «Что у тебя, Тим?» — не поворачиваясь, устало спросил Джейсон. Когда-то давно, кажется, целую вечность назад, Тим был картинкой в его колоде. Этот парень был одним из немногих, кто с удовольствием принял новые правила. «Внеплановая проверка органов правопорядка, сэр», — спокойно произнес помощник. Он был одет в строгий темно-синий костюм и выглядел как истинный аристократ. В этом подтянутом парне невозможно было узнать одного из самых отмороженных членов колоды хаоса. Они запрашивают доступ на территорию игрового комплекса. «Я не улавливаю суть проблемы, Тим», — размышляя о своем, поморщился Джейсон. «С каких пор для нас стали проблемой визиты местных копов? Проведи их по обычному маршруту, покажи все достопримечательности, фишек дай, если захотят развлечься. Если будут возмущаться, то свяжись с Корсоном. Он обещал держать своих псов на коротком поводке». «Я уже созвонился с ним, сэр. Мистер Корсон сообщил, что эта проверка инициирована Верховным управлением правопорядка», — невозмутимо ответил помощник. У Тима были свои тараканы в голове. Иногда Джейсону казалось, что его подчиненному просто очень нравится отыгрывать вышколенного слугу. У него нет доступа к участникам этой проверки, и приказ, и исполнители приехали сверху. «Шестой ярус, да?» — впервые проявил интерес главарь колоды хаоса. Сам факт появления в его владениях персонажей с вершин мегаполиса вызывал массу вопросов. А в свете недавнего сообщения босса ситуация выглядела вообще погано. Не исключено, что требование Хана ускориться было связано с кардинальной сменой отношений между корпорациями. А значит, ждать можно было самой жесткой ответной реакции. «Они уже прислали официальный запрос?» «Да, сэр», — кивнул подчиненный и, опережая Джокера, добавил. «Не просто прислали, а сразу с полным пакетом разрешительной документации. Потаскать их по инстанциям точно не выйдет, а прямой отказ даст право на полноценный штурм заведения. Должен отметить, что все необходимые инструменты у них для этого имеются». «У копов?» — с сомнением уточнил Джокер. Коннелл вложил огромное количество сил и ресурсов в создание своей личной базы. Поверить в то, что кто-то мог взять ее без долгой осады, было очень трудно. Но и Тима Джейсон знал далеко не первый год. Этот парень точно не стал бы преувеличивать опасность. «При всем моем уважении, сэр», — степенно кивнул Тим, — «я бы не стал причислять этих людей к органам правопорядка. По некоторым признакам и деталям снаряжения, это скорее коллеги мистера Ройса, причем из очень схожей структуры». «Протекторы?» — удивленно выгнул бровь главарь колоды хаоса. «Если только их не стали оснащать полным комплексом ликвидации аномальных ситуаций, сэр», — светски улыбнулся Тим. Джокер пару секунд смотрел на подчиненного, а потом медленно кивнул. Комплексом ликвидации аномальных ситуаций с легкой руки кого-то из корпов стали называть набор средств, предназначенный для борьбы с представителями силы предвечной. Доступ к подобным технологиям был только у элиты войск корпораций. Визит подобных гостей стал для Коннелла настоящим сюрпризом. «Кто из наших на базе?» — шагая к выходу из кабинета, спросил Джейсон. За дверью располагалось промежуточное помещение, где были установлены терминалы системы наблюдения. Там же находился арсенал и дежурила боевая группа быстрого реагирования. «Каре на две руки и россыпь мелочи!» — широко улыбнулся Тим. «Собираю всех», — рассматривая на сетке мелких экранов, готовящихся к штурму боевиков корпораций. «Через 5 минут все должны быть здесь и готовы веселиться. Что по времени?» «У нас примерно 7 минут до того момента, как Луи исчерпает запас аргументов и перейдет к активным действиям». Луи был вторым личным помощником Джейсона, самым общительным и добродушным из всех членов колоды хаоса. Правда, это не мешало ему очень качественно выполнять свои обязанности главного ликвидатора группировки. Коннелл отыскал взглядом и тут же велел увеличить тот экран, на котором Луи, с присущей ему экспрессией, пытался в чем-то убедить целую группу серьезных мужчин в форме органов правопорядка. Среди десятка суровых полицейских очень странно смотрелись 4 молодых парней в просторных халатах с красивой вышивкой.